Как дела, говорю, ёпта. Добрый день. Здравствуйте. А кто со мной здоровается? Как у вас дела? Ха-ха-ха. Так я тоже умею. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кукуреку! Кукуреку! А с кем я говорю? У нас к вам пара вопросов. Здравствуйте. Ты к хомяку попал! У нас к вам пара вопросов. Тихо. Может, ты микрофон дай? Может, пиздюк, нечем заниматься, да? Тебя наебали, как обычно. Больше, я говорю, пиздюк, нечем заниматься. Как хулиган. Тварь ты, вот кто. Тварь, скотина. Сам тебя приходует в рот и...